22.17. Холберт, черт побери! Да, конечно же, Холберт! Угу, а это должно быть Дэвид Холберт, сказал полицейский. Скарпойнт Роуд. Я сейчас свяжусь с ними. Стоило Стивену подумать о чем-то другом, как нужная фамилия тотчас же всплыла у него в памяти. В частности, подумать о том, в какую же историю влип он сам. Они пока не успели отойти далеко, так что вплоть до самого поворота через заднее стекло патрульной машины ему все еще был виден его побитый Мерседес. Возможно, именно нью-йоркский акцент шерифа вернул ему память. А может быть, просто сказалось виски, которым угостил его тот толстяк, и которое помогло ему наконец-то хотя бы отчасти проветрить мозги. И вот Стивен сидит в окружении троих полицейских. Он смекнул, что толстяк с револьвером в руке тоже полицейский, хотя по виду и не особо похож. Во-первых, староват для полицейского, да и потом, с какой-то стати он возит с собой виски. И все же, скорее всего, он не ошибся. Итак, трое полицейских. А сам он сидит на заднем сидении рядом с самым молодым из них. Трое сраных полицейских, вот ведь дерьмо. Стивен никак не мог сообразить, чего опасаться больше. Того, что снова возвращается на то жуткое место, или того, что едет в полицейской машине. «Окей», — сказал он. «Итак, парни, вы уже поняли, куда вам надо ехать, правильно? Так, может быть, вы отпустите меня с Богом? У меня и вправду нет никакого желания снова возвращаться туда, клянусь Господом!» Шериф снял палец с кнопки микрофона автомобильной рации. «Вы пережили сильный шок, мистер Керри, мы это понимаем. Сейчас я свяжусь с нашими людьми и попрошу их прислать также и врача, чтобы он оказал вам первую помощь. Поверьте, с нами вам будет гораздо спокойнее». «Да я и так уже нормально себя чувствую. Нет, правда, правда. Вот и фамилию вспомнил, ведь так? Вернулся бы я к своей машине, ну и...» «Ваша машина в ужасном состоянии, мистер Керри. Ей самое место в ремонтной мастерской. Утром мы об этом позаботимся». «Но я мог бы подождать вас здесь. Мне очень, очень не хотелось бы...» «Я понимаю ваши чувства, мистер Керри. Однако прошу вас все же поехать с нами. Обещаю, что с вами будет все в полном порядке». «Да, дело швах», — подумал Стивен. «Полицейские, вот ведь дерьмо». Он ощущал на себе взгляд молодого парня и чувствовал себя чем-то вроде циркового уродца. Перед его мысленным взором всплыла та женщина с топором в руках, разбивающая им лобовое стекло машины. Потом он увидел Мэрион, толстую и голую, лежащую на кровати, язык вывалился изо рта и походил на кусок свежей печени, тогда как шнур от фена для волос глубоко впился в шею. «Дом Холберда на Скарпойнт-Роуд», — сказал в микрофон шериф. «Где вы сами находитесь?» — спросил диспетчер. «Шестое шоссе, только что миновали лесопосадки. Самая ближайшая к вам машина, 12.0, находится на Хорснек-Лейн. Я послал ее к вам». «Окей. И сообщите всем патрульным, которые объезжают дома, пусть тоже к нам подтягиваются. Возможно, придется организовать поиски». «Вас понял». «Да, и вот еще. Пришлите скорую помощь. Рваные раны, последствия шока. Пострадавший мистер Стивен Дуглас Керри. Номерной знак штата Коннектикут. Номер М09721518411353. А лучше пришлите сразу две скорых. Очень трудно сказать, что может нас там ожидать. Конец связи». «Принято. Конец». Стивену не понравилось, что коп сообщил его имя. «Но зачем им понадобилось сообщить мое имя и фамилию?» «Наверное, так полагается», — подумал он. И все же у него неприятно засосало под ложечкой, и возникло такое ощущение, будто патрульная машина как бы уменьшилась в размерах. Спинка переднего сиденья стала давить ему на колени, а сидевший рядом полицейский еще плотнее прислонился к нему своим телом. «Дерьмо собачье, вот что это такое», — подумал он. Постепенно, все более узнавая детали окружающей местности, он заметил, что уже ехал по этой дороге, после чего снова впал в оцепенение, толком не понимая, где они находятся, и мечтает только о том, чтобы поскорее убраться отсюда. Хотя бы по этой самой дороге. У края придорожной канавы стоял опасно накренившись разбитый трактор. Потом промелькнул щит с рекламой виски «Джим Бим». И то, и другое одиноко смотрелось на фоне простиравшихся впереди полей. Теперь они поднимались по склону холма. Где-то поблизости должен быть съезд на Скарпойнт-Роуд. Скорее всего, через один или два поворота. Стивен чувствовал, что что-то было не так. коробку у ног шерифа подала голос. «Шериф, повторите названное вами имя. Кэрри. Кабель, этикетка, роза, история. Стивен Дуглас». На другом конце связи возникла пауза. Было слышно легкое потрескивание. И еще до того, как снова зазвучал голос диспетчера, Стивен уже понял, что все происходящее отнюдь не дерьмо собачье, а что он попал в самую настоящую замазку. И что блукавший в подсознании белесый образ чего-то такого, что должно было случиться, возникший у него еще тогда, когда он стоял у изголовья кровати Мэрион, за несколько секунд до того, как электрошнур обвился вокруг ее шеи, снова возник перед глазами. Внутри него словно что-то сжалось, холодное, пугающее, и все еще почти приятное, почти красивое. «Полегче», — подумал Стивен. «Охлонись, не гони волну. Извилистая дорога, 60 миль в час. Слишком быстро. Впереди крутой поворот. Значит, им придется притормозить. Поросшая травой обочина. Можно мягко прокатиться по склону. А дальше? Дальше куда? Вокруг никого, ни огонька. Двери не так и не заперли. Подожди-ка. А вдруг все обойдется?» Сидевший рядом коп пристально всматривался в его лицо. Входя на поворот, патрульная машина сбавила скорость. «Нет, это вовсе не ничего. Действуй». «Я так и думал, что ты это скажешь», — послышался голос диспетчера. «Интересно. Примерно час назад мы получили довольно подробную информацию о Стивене Дугласе Кэрри, который разыскивается для дачи показаний в связи с убийством». Стивен распахнул дверцу машины, почувствовал, как в лицо ударил прохладный ночной воздух, бросился в сторону и тут же почувствовал удар от соприкосновения с жесткой землей. Камни больно царапнули ребра и бедра, пока он скользил по влажной траве. Машина между тем проехала вперед, а затем послышался скрежет тормозов. А он все катился и катился по склону холма, вниз. И вскоре почувствовал, что трава стала гораздо выше. Он перекатывался через заросли рогоза и высокой, типичной для болота густой травы, которая стегала его по лицу и рукам. Но все же тормозило падение, покуда он не остановился окончательно, застряв в какой-то жиже. И тут же услышал стук захлопываемых наверху дверей машины. А резко вскочив на ноги, Стивен, чуть ошалевший от подобной встряски, чувствовал, как земля уходит у него из-под ног, и с трудом удержал себя на ногах. Потом он тряхнул головой и заметил, как с лица слетают капли жидкой грязи. Но, наконец, он почувствовал под ногами твердую почву и бросился бежать. У него за спиной, где-то в вышине, плясали и скрещивались лучи фонарей, тут же сместившиеся ниже вдоль склона. Станут ли они его преследовать? «Мэрион, ну и сука же ты! Все-таки заложила меня, даже мертвая, бля, заложила!» Поначалу Стивен толком даже не видел, куда именно бежит. Впрочем, сейчас это не имело никакого значения. Сначала под ногами была вода. Но потом он снова выбрался на сухое место. Где вода, где суша, ничего не ясно. Самое главное — бежать дальше, продираться, поскальзываться на камнях и суматошными взмахами рук, отбрасывать от себя жесткие стебли рогоза. Вот, снова вода. На сей раз уже глубже. Его окутал запах застилавшего болото и гниющей растительности. Он понял, что оказался в русле какой-то протоки. Стивен начал медленно продираться вдоль нее, двигаясь вверх по склону холма. Впрочем, сейчас это тоже не имело никакого значения. Самое главное — это как можно скорее и дальше убежать от них. Что, собственно, он и делал. Бежать, бежать и еще раз бежать. К чему его неплохо подготовили месяцы игры в гандбол. А что, черт побери, он все еще достаточно силен, совсем даже не запыхался. А кроме того, одно он знал наверняка, что тот толстяк уж явно не бросится за ним следом. «Чтоб вас всех», — подумал он, — «чтоб вас!» «Ну нет, вам меня не догнать, вам меня не поймать. Только подберитесь ко мне, а меня уже и след простыл. Словно ветерок прохладный улетел». Голубой проект, 1967 год. Никогда еще Стивен не чувствовал себя таким свободным. Он слышал, как между холмами колышется эхо его собственного смеха, различал топот своих ног, внимал чавканью мокрой грязи, устилавшей берега протоки. Чтоб вас всех! Наконец-то заработали глаза. И сейчас, когда луна снова выплыла из-за облаков, он разглядел в лучах ее света, что оказался в лесу, причем в довольно-таки густом лесу, со всех сторон окруженные деревьями. «Точно, в лесу», — подумал он. «Лес, а значит, масса мест, где можно спрятаться». Сорвав с шеи новый шелковый галстук, он швырнул его в грязь и продолжил бег.